Что ж не спасает? Он исцелитель. Что ж ты не встаешь? Без Бога люди так же умирают, а ты, отец, как все, в земле сгниешь. Он улыбнулся и сказал Савельичу: после смерти человека.